Однако Луэнди, находящаяся внутри дождя из мечей, отличалась от того предка дьявола, ее выражение лица было спокойным, и она равнодушно смотрела в лицо смерти. «Луэнди!» Билин и Биинь громко прокричали, смотрели на Луэнди, которая была внутри дождя из мечей, и в их глазах наворачивались слезы. После того, как они прибыли на материк Тяньюань, то Луэнди всегда заботилась о них, они вместе с ней выучили таинственные техники, и уже давно воспринимали ее как родного человека из старшего поколения. Они не могли понять, почему Цин Ди так поторопился активировать формацию мечей непревзойденных облаков, атаковав того предка дьявола вместе с Луэнди. Несколько сотен тысяч мечей, словно проливной дождь со свистом промчались, в такого рода страшном дожде из мечей тот предок дьявола уже давно умер, и Луэнди тоже погибла в сражении. После того, как дождь из мечей прошел, то уничтожил все на своем пути. На сердце Ечина был страх, он взглянул разок на высокую башню вдали. Между Цин Ди и Луэн Ди уже давно существовало взаимопонимание без слов, но почему Цин Ди так непреднамеренно убил Луэн Ди? В этом несомненно есть что-то подозрительное. Сражающийся с Лонг Ди Гуй Цзюи остановился на мгновение, потому что он ощутил, что тот его подчиненный уже был уничтожен внутри дождя из мечей. Формация мечей непревзойденных облаков на самом деле была очень могущественной, к счастью они безрассудно не стали набрасываться на эту формацию мечей. Раз уж со стороны звезды Тяньюань умер один Шишень, значит это все же можно не считать большим убытком. У него умер один подчиненный, однако на лице Гуй Цзюи не было ни капли скорби, его сердце уже давно было черствым, в нем не было ни грамма каких-либо чувств. Увидев, что Луэн Ди и тот предок дьявола были поглощены дождем из мечей, на лице Лонг Ди тоже не было никакой печали, а он только лишь слегка улыбнулся. Выражение лица Лонг Ди упало на взгляд Гуй Цзюя, после чего на его сердце был холод, в этом есть что-то неладное. В отдаленном месте, осмотрев место, где прошелся дождь из мечей, раздался звук пу. Затем ярко пылающее пламя начало возвышаться к небесам. Скоб жизненной ци в этот момент медленно восстанавливался. Ечен, Билин и остальные немного обомлели, и сразу же поняли, это была таинственная техника возрождения. Луэн Ди неожиданно культивировала таинственную технику возрождения, неудивительно, что она намеренно выманила того предка дьявола наружу, а потом пошла с ним на общую смерть, оказавшись внутри формации мечей непревзойденных облаков. Все это только потому, что она обладала этой таинственной техникой возрождения. Луэн Ди обладала кровным родством древней птицы Луань, только самые пиковые культиваторы клана птицы Луань могут культивировать таинственную технику возрождения, однако успех культивирования очень мал. К счастью, Луэн Ди оказалась одним из культиваторов, достойных культивировать эту технику. Предки дьявола никогда даже не могли бы подумать, что Луэн Ди неожиданно скрывает такого рода таинственную технику. Луэн Ди уже в скором времени воскреснет, а у предков дьявола умер один культиватор на границах Шишень 6 уровня сложности. Это были большие потери. Нельзя позволить ей воскреснуть. Убейте ее! Гуй Цзюи прокричал мрачным голосом, затем превратился в дьявольскую ци и направился обворачивать то место. Лонг Ди неожиданно появился перед той дьявольской ци, взмахнул мечом, и бах! Раздался звук, после чего та дьявольская ци была разрезана на несколько частей. «Твой противник — это я!» Лонг Ди равнодушно хмыкнул, затем выпустил силу ладони, и бах! Раздался звук удара, после чего сила его ладони ударила по призраку дьявола, в который превратился Гуй Цзюи, из-за чего Гуй Цзюи отступил на очень далекое расстояние. Остальные предки дьявола тоже попытались помешать воскрешению Луэн Ди, однако также были остановлены другими шишенями. В эту минуту Ечен и трое Чжаньхуань и клана Духовного Дерева уже объединились с другими Чжаньхуанями и полностью уничтожили всех огромных рабов и людей дьявола. Остались только лишь 7 предков дьявола на границах Шишень, которые все еще отчаянно защищались. «Отступите немного подальше». Ечен передал сообщение толпе Чжаньхуань и звезды Тяньюань. Ечен и трое Чжаньхуань и клана Духовного Дерева планировали тоже принять участие в сражении. Толпа Чжаньхуань понимали, что в сражении между шишенями они вообще не могут принимать участие, поэтому могли только лишь отступить к защите снаружи. «Брат Ечен, будь осторожен». Роуар заботливо передала сообщение. Она немного осуждала себя за то, что не могла принять участие в этом сражении. Билин с тревогой взглянула на Ечина, и она тоже не могла ему помочь. Ечен был культиватором на границах Чжаньхуан 8 уровня сложности и вступал в сражение против Шишини. Это, несомненно, было очень опасно. К счастью, сюда прибыл только лишь один двойник Ечена, иначе они ни в коем случае не позволили бы ему принимать участие в этом сражении. «Брат Ечен, я пойду помогать тебе». Силуэт тела Али промелькнул, и она превратилась в камышовую кошку, а затем бешено мчалась в сторону Ечена. «Не нужно, Али, тебе все же лучше отступить». Ечен взмахнул правой рукой и хотел оттолкнуть Али. Однако тут же раздался звук «Сау», промелькнул белый блеск, и Али уже появилась на плече Ечена. На ее лице была довольная и милая улыбка, а 10 белых хвостов непрерывно качались позади нее. Ечен был немного удивлен. Несмотря на то, что Али была на границах Чжаньхуан 5 уровня сложности, и к тому же у нее не было достаточно сил, чтобы участвовать в сражении, однако та магия, которую она разворачивает, уже способна ввести в заблуждение даже культиватора на границах Шишень. «Предки сказали, что я культивирую таинственную технику, передающуюся по наследству в клане 10 хвостатых камышовых кошек, и плюс к этому у меня есть драгоценная жемчужина Михуан. Обычный культиватор на границах Шишень вообще не сможет ранить меня, брат Ечен, не волнуйся», — звонким голосом сказал Али, улыбаясь. Ечен немного подумал и решил, что раз уж предки Али согласны, значит, это не должно быть настолько опасно, поэтому он больше не стал отказывать ей, а настойчиво сказал: «Если повстречаешься с опасностью, я не разрешаю тебе показывать свое превосходство в силе, ты обязательно должна будешь защитить себя». Али много раз кивнула головой, она была очень рада, что сможет сражаться с братом Еченом плечом к плечу. Глава 743. Заложники. Клава клана Муло, давайте все вместе задержим одного предка дьявола. Пусть Уди и Венди вместе противостоят одному предку дьявола, — сказал Ечен. Сейчас Луэнди находилась в процессе возрождения, Цинди управлял формацией мечей непревзойденных облаков. К счастью, толпа Шишини звезды Тянь Юань на равных силах сражались с предками дьявола. Если они смогут остановить одного предка дьявола, тогда Уди и Венди смогут объединиться, и должно быть без проблем ликвидировать одного предка дьявола. Если со стороны предков дьявола они потеряют еще одного, и если через некоторое время Луэнди воскреснет, тогда предки дьявола не смогут остановить атаку такого большого количества Шишини. Хорошо. Глава клана Муло немного кивнул головой. Ечен и трое Чжаньхуань и клана Духовного Дерева направились в ту сторону, где Уди противостоял одному предку дьявола на границах Шишень. Али стояла на плече Ечена, а драгоценная жемчужина Михуан непрерывно кружилась вокруг ее тела. «Высокопоставленный Уди, позвольте нам задержать его», — Ечен передал сообщение Уди. Уди был немного в нерешительности, но потом все же кивнул головой и сказал: «Хорошо, будьте осторожны». Один силуэт промелькнул, а сражающийся с Уди Гуйжун неожиданно ощутил изменения перед глазами, в сердце его был холод. Он с быстрой скоростью пришел в себя и заметил, что уже потерял силуэт Уди, а вместо него перед ним был Ечен и еще трое Чжаньхуань из клана Духовного Дерева. Гуйжун посмотрел вдаль и увидел, что Уди уже направился в сторону другого Шишеня. Ечен взглянул разок на Али, он никак не ожидал, что магия Али была настолько могущественной и неожиданно могла повлиять на предка дьявола на границах Шишень 3 уровня сложности. Тогда им будет намного проще противостоять Гуйжуну. «Хаэм, всего лишь несколько Чжаньхуани еще хотят сразиться со мной, на самом деле переоцениваете свои силы. Смотрите, как я уничтожу вас, а потом пойду и убью Уди». Гуйжун пренебрегая улыбнулся, затем превратился в черный силуэт, взмахнул острыми когтями и направил их ударить по Ечену и остальным. «Связывающая формация», — глава клана Муло тихо прокричал. Тут же можно было увидеть, как глава клана Муло и еще два других старейшины с быстрой скоростью превратились в души, которые были словно в облике деревьев, и ветви которых начали разрастаться во всех направлениях, застилая небо и блокируя Гуйжуна. Это была таинственная техника клана духовных деревьев. Гуйжун выпустил когти, и все места, через которые проходили эти когти, разрезали ветви, однако эти ветки с быстрой скоростью вырастали вновь, ставя Гуйжуна в тяжелое положение. Ечен взмахнул мечом тени сумерек, и один меч направился на Гуйжуна, чтобы обезглавить его. Гуйжун поторопился взмахнуть своими когтями и хотел преградить путь мечи тени сумерек. Бах! Гуйжун был порезан тенью меча тени сумерек и, немного шатаясь, сделал несколько шагов назад, На теле его появилась страшная рана, и от боли он издавал надрывный крик. Предки дьявола были в облике душ, и когда простое оружие прорезало их тело, то они могли с быстрой скоростью заживить эту рану. Однако было неизвестно, какого же рода оружием был меч тени сумерек Ечина, что после того, как он его порезал, эта рана не могла затянуться. Он только заметил, что Ечину, Муло и остальным было не так-то просто противостоять. Как минимум за короткий период времени он вообще не сможет одолеть Ечина, Муло и остальных. Кроме этого, если посмотреть в сторону, то можно было увидеть Уди и Венди, которые уже объединились и вместе начали противостоять предку дьявола Гуя. Два шишеня со всех сторон атаковали и в скором времени уже заняли выгодную позицию, а Гуя терпел одну неудачу за другой, непрерывно оказываясь в опасных ситуациях. Среди этих предков дьявола только лишь Гуй Цзюи и Гуинь могут противостоять один против двоих, а у остальных реальная сила ничем не уступала шишеням звезды Тянь Юань. Если так будет продолжаться, то они несомненно проиграют. Гуй Цзюи с одной стороны ожесточенно сражался с Лонг Ди, а с другой стороны наблюдал за обстановкой, которая происходила вокруг. В этот момент он заметил, что обстановка была очень плохой. Луань Ди в этот момент воскрешала, Ечен, Муло и остальные вместе объединившись были равносильны одному культиватору на границах Шишень, и если все будет продолжаться так же, тогда у них вообще нет никакого шанса выжить. Лонг Ди, на этот раз я признаю поражение, отпусти наши жизни, мы обещаем, что теперь больше не будем вступать на звезду Тянь Юань, как тебе такая сделка? Гуй Цзюи превратился в одного огромного демона, заслоняющего небо, и говорил, взирая с высоты. Лонг Ди равнодушно хмыкнул и сказал: «Ты считаешь, что мы поверим в слова одного предка дьявола?» Меч в его руках направился на Гуй Цзюи, и из всего тела выходила несравненная решительность. «Лонг Ди, как насчет того, что мы с тобой обменяемся кое-какими вещами?» На лице Гуй Цзюи появилась хитрая улыбка, затем он протянул одну огромную правую ладонь, и тут же в середине ладони можно было увидеть, как начали появляться один силуэт за другим, их было более 500-600 человек, и очень многие были в форме души. Когда все увидели этих людей в середине ладони Гуй Цзюи, все обомлели. Одно за другим лицо среди этих людей было очень хорошо им знакомо. Зрачки Лонг Ди сжались, потому что в середине ладони Гуй Цзюи было два человека, которых он не просто хорошо знал. Жуи и Юи. Жуи была женой Лонг Ди, матерью Тен Юна. Несколько десятков лет назад она была убита предками дьявола, а Юи это была младшая дочь Лонг Ди, младшая сестра Тен Юна. Она тоже умерла от рук предков дьявола. Сейчас от них остались только лишь две души, которые, ничего не понимая, бродили по ладони Гуй Цзюи. В глубине его сердца была сильная скорбь и гнев, которые вырывались наружу. Гуй Цзюи, оказывается, взял их души под свой контроль. На протяжении таких многих лет он даже не мог и подозревать, что Жуи и Юи мучились вплоть до сегодняшнего дня. Эти два человека должно быть хорошо знакомы Лонг Ди. Я развернул таинственную технику предков дьявола, чтобы сохранить их души. Полагаясь на умение Лонг Ди, если ты получишь их души, то, думаю, для тебя не составит труда вернуть к жизни два тела. Гуй Цзюи, мрачно улыбаясь, смотрел на Лонг Ди. Он понимал, насколько близки к сердцу Лонг Ди были эти два человека, поэтому это и было одним из их козырей. Если бы Лонг Ди его не поймал, разве он мог так просто поставить себя в такого рода опасную ситуацию? Вы все опустите свои оружия. Гуй Цзюи мрачным голосом прокричал, затем свирепым взглядом осмотрел толпу людей звезды Тянь Юань и продолжил говорить: если вы все еще не согласитесь складывать оружие, то мне нужно лишь слегка щелкнуть пальцами, тогда души всех этих людей сразу же рассеются, и больше не будет возможности их воскресить. Когда толпа людей рассматривали этих людей в середине ладони Гуй Цзюи, то на их сердцах был внушительный страх, они все невольно остановились и молча смотрели на Лонг Ди, ожидая его приказа. Увидев реакцию людей, Гуй Цзюи довольно улыбнулся и, словно посчитав, что этого еще недостаточно, взмахнул ладонью, после чего несколько силуэтов с быстрой скоростью полетели к Гуину, Гуйжуну, Гуя и остальным нескольким шишеням. Эти предки дьявола с быстрой скоростью схватили те силуэты в свои ладони, и все начали безумно смеяться. Среди этих силуэтов часть были уже умершие люди, от них остались только лишь дух и душа, и еще часть были те, кто все еще был жив. Помимо господина Льва и троих культиваторов, прибывших со звезды Цзэ Юнь, на лицах остальных людей появилась скорбь и гнев. У противника в руках были их родные люди, их дети, жены, братья, все они были самыми родными для них людьми. Один за другим силуэт был несравненно знакомым, и все они находились под контролем у Гуй Цзюэ и остальных предков дьявола. На сердцах толпы Шишини сразу же появилась скорбь. Сколько прекрасных и болезненных воспоминаний были связаны с этими людьми, разве в эту минуту они могут продолжить атаковать? Когда Е Чен увидел два силуэта, которые были под контролем у Гуй Жуна, то его сердце сразу же загорелось ярким пламенем гнева, из глубины сердца доносилась боль. Два человека, которые под контролем в руках Гуй Жуна были второй дядя Е Чена, Е Жан Лонг и четвертый дядя Е Жан Ин. После того, как горное ущелье клана Е было атаковано, то от Е Жан Лонга и Е Жан Ина не было никаких новостей. Е Чен все время отправлял людей, чтобы нашли местоположение двух его дядь, однако так и не было никаких новостей. Только лишь сейчас Е Чен узнал, что оказывается второй дядя и четвертый дядя были взяты под контроль предками дьявола. Несмотря на то, что Е Жан Лонг и Е Жан Ин были живы, однако их выражение глаз было пустым, они ничего не понимая смотрели вперед, никак не реагируя на то, что происходило во внешнем мире. Подумав о том, что второй дядя и четвертый дядя стали словно куклы в руках предков дьявола, сердце Е Чена словно резал острый нож, а глаза стали очень красными. Увидев, что глаза Е Чена стали темно-красными, и он стал словно разгневанный зверь, на лице Гуй Жуна появилась насмешка. «Правда, очень больно смотреть на родных тебе людей, ха-ха!» Пронзительным смехом хохотал Гуй Жун. Его правая рука превратилась в острый коготь, и промелькнула за спиной Е Жан Лонга и Е Жан Ина. «Сейчас мне нужно лишь слегка направиться вперед, тогда эти двое обречены на смерть». Чувство людей на самом деле бесполезная штука. Е Чен крепко сжимал меч Тени Сумерек в своих руках, что на его руках стало видно вены. Меч Тени Сумерек в один момент стал несравненно оживленным, а Е Чен силой подавил гнев на своем сердце, потому что сейчас жизнь второго дяди и четвертого дяди была в руках Гуй Жуна. Взор Гуй Жуна время от времени искоса смотрел на меч Тени Сумерек в руках Е Чена. Нельзя не сказать, что он испытывал довольно-таки сильный страх по отношению к мечу Тени Сумерек Е Чена. Слабое место звезды Тянь Юань оказалось в руках противника, и такого рода обстановка завела в тупик. Все люди смотрели на Лонг Ди и ждали его выбор. Если Лонг Ди прикажет начать военные действия, то даже очевидно зная, что у противника в руках находятся жизни их родных, они все равно без всяких колебаний начнут атаковать. Во всяком случае, они не могут ради собственных интересов ставить звезду Тянь Юань в тяжелое положение. Если они смогут уничтожить этих предков дьявола, то пусть даже если кто-либо из них пожертвует своей жизнью, они все равно не будут жаловаться. На протяжении бесчисленного количества лет, ради того, чтобы изгнать этих предков дьявола со звезды Тянь Юань, уже погибло несметное количество их родных, не говоря уже о этих их близких. Атмосфера стала немного застывшей, толпа людей даже не осмеливались глубоко дышать, все молча смотрели на Лонг Ди. В отдаленном месте Луан Ди уже воскресла, сидела, поджав ноги в воздухе, и восстанавливала силы, а ее взор с беспокойством посмотрел в эту сторону. Увидев, что Луан Ди воскресла, несмотря на то, что внешне Гуй Цзюэ выглядел заносчивым, однако в сердце все же был напряжен. Если сражение снова начнется, тогда они пойдут на верную смерть. Лонг Ди, ты все же тщательно подумай. Ты что хочешь спокойно смотреть на то, как твоя жена и дочка умирают? В глазах Гуй Цзюэ промелькнул холодный блеск. Он немного сжал правую руку, и можно было увидеть, как те две души начали непрерывно бороться изо всех сил, а на лице их появились мучения. «Отпусти нас, мы ручаемся, что в будущем ни за что больше не ступим на звезду Тянь Юань». Увидев мучительное выражение лица тех двух душ, на сердце Лонг Ди была сильная боль, и в глубине души он боролся изо всех сил со своим гневом. Будучи мужем и отцом, как он может спокойно выдержать то, что души дочери и жены рассеются перед его глазами? Однако, будучи главой звезды Тянь Юань, если он из-за личной любви поставит всю звезду Тянь Юань перед лицом большой опасности, разве он может так поступить? Сложный выбор. Это на самом деле очень сложно. Увидев, что Лонг Ди медлил, не принимая решения, Е Чен мгновенно решил и сказал мрачным голосом: «Мы согласны на твои условия, говори, как мы проведем эту сделку». Гуй Цзюэ посмотрел на Е Чена, который был вдали, и немного успокоил свое сердце. Е Чен действительно очень заботился о своих соплеменниках. Он сказал: «Для начала позвольте нам уйти, после того, Как мы зайдем внутрь самодвижущейся звезды, то сразу же отпустим их. Ты что, считаешь нас глупцами? После того, как вы взойдете на самодвижущуюся звезду, мы еще должны надеяться, что вы будете неуклонно соблюдать обещание», — со смехом сказал Ячен. Он с одной стороны разговаривал с Гуй Цзюэ, а с другой стороны обдумывал, как же можно будет спасти заложников. Глава 744. Демон вновь появился. Эти заложники были очень слабыми, и если начать отнимать их силой, то Гуй Цзюэ и остальные скорее всего смогут легко их убить. После того, как Ячен сказал, то толпа Шишини вообще не противостояли его решению, и в этот момент Гуй Цзюэ и остальные поняли, что решение Ячена может повлиять на Шишини. Гуй Жун посмотрел на Ячена и высмеивая сказал: «Никак не ожидал, что какой-то ничтожный Чжань Хуан на звезде Тянь Юань обладает большим правом голоса, и такое большое количество Шишини на удивление слушают тебя». Острые когти Гуй Жуна медленно гладили спины Ежан Лонга и Ежан Ина, а на лице появилась странная улыбка. «Немедленно отпусти нас, мы ручаемся, что сохраним их жизни в безопасности, иначе начиная с этого момента, с интервалом в каждые 20 вдохов мы будем убивать по одному человеку, не вынуждай нас это делать», — холодным голосом сказал Гуй Цзюэ. Гуй Цзюэ поставил ультиматум. На звезде Тянь Юань все Шишини крепко сжимали зубы и с хрустом сжимали кулаки. «Лонг Ди, я прошу пойти на сражение», — с красными глазами сказал У Ди. Под контролем у противника было 6 его соплеменников, и среди них был самый близкий для него, его отец. «Мой отец ради того, чтобы противостоять предкам дьявола, погиб в сражении, и несмотря на то, что его душа сейчас находится под контролем, однако если бы у души было бы сознание, он несомненно не поддержал бы нашего решения. Я тоже прошу пойти в сражение», — Вэн Ди сказал мрачным голосом. Он смотрел на своих соплеменников, которые были под контролем, и в его глазах появился блеск слез. «Я тоже прошу пойти сражаться, и я тоже хочу сражаться». У Ди и остальные один за другим выражали свое мнение. 6 Шишини выразили желание пойти сражаться, оставшиеся несколько все еще были нерешительны. На лице Лонг Ди были видны его страдания, и взор его направился на Ячена, который стоял в отдаленном месте. Увидев, что Шишини, которые хотят сражаться, становиться все больше и больше, Гуй Цзюэ начал немного нервничать и подал знак глазами Гуй Жуну. В глазах Гуй Жуна промелькнул холодный блеск. Он активировал правую руку, и тут же можно было увидеть, как Ежан Лонг и Ежан Ин начали приходить в себя. «Это мы где?» В глазах Ежан Лонга и Ежан Ина промелькнула неопределенность, а когда они увидели Ячена, то в их глазах промелькнуло немного радости. Они сказали: «Ченар, ты как тут оказался? Где это мы?» «Второй дядя, четвертый дядя». Ячен упал на колени перед Ежан Лонгом и Ежан Ином, и в его глазах по-прежнему был блеск слез. «Ченар беспомощен». В этот момент в голове Ежан Лонга и Ежан Ина начали мелькать одна сцена за другой. Все, что произошло до этого, нахлынуло в их воспоминаниях, и они только поняли, что происходит. Они были взяты под контроль предками дьявола, и предки дьявола сейчас использовали их, чтобы шантажировать Ячена. После того, как они поняли, в какого рода положении оказались, смятение на лицах Ежан Лонга и Ежан Ина сразу же исчезло, а появилось спокойное и непринужденное выражение лица. «В клане Е нет ни одного труса, сколько раз они уже умирали, сколько раз сражались на смерть, если бы они боялись смерти, то не были бы людьми клана Е». Ежан Лонг смотрел на Ячена, и на его лице появилась ласковая улыбка. Он сказал: «С самого твоего детства мы считали, что после того, как Ченар вырастет, несомненно станет фениксом среди людей. Наши предположения были верны, ты сейчас являешься несравненной гордостью всего нашего клана Е. Второй дядя и четвертый дядя не опозорит тебя, разве мы ничтожные люди, которые цепляются за жизнь, боясь смерти? Ченар, не стоит за нас беспокоиться. Главное, нужно полностью уничтожить этих предков дьявола, и пусть даже если ты пожертвуешь двумя дядями, тебе не должно это помешать. Ченар, если только из-за нас двоих ты позволишь предкам дьявола убежать, тогда разве мы не останемся в памяти людей, как люди, совершившие зло? Тебе нет необходимости ставить в затруднительное положение всех, позволь нам умереть величественно, словно как герои», — сказал Ежан Ин. Несмотря на то, что они находились на волосок от смерти, однако по-прежнему воодушевленно спешили на помощь, Разве герои боятся смерти? Несмотря на то, что культивирование Ежан Лонга и Ежан Ина было низким, однако слова, сказанные ими, вызвали на сердцах Лонг Ди и остальных восхищение. Это были люди несгибаемого клана Е. Гуйжун позволил Ежан Лонгу и Ежан Ина прийти в сознание только ради того, чтобы Ежан Лонг и Ежан Ину говорили Ечина, чтобы их отпустили, однако он никак не ожидал, что эти люди не то, что не будут говаривать, а наоборот воодушевленно пойдут на помощь, не боясь смерти. Это вызвало сильный гнев у Гуйжуна. «Ченар, когда увидишь Менара, скажи ему, что его отец его не опозорил, и, пожалуйста, хорошенько позаботься о Менаре». Ежан Лонг с гордостью поднялся на ноги, и в его глазах промелькнуло немного ласкового блеска, и он сказал: «Если не станет предков дьявола, то я верю, что они будут в еще большей безопасности. Надеюсь, Менар сможет создать семью и жить спокойной жизнью. А ну-ка закрой рот». Гуйжун зарычал, затем скопом силы ударил по лицу Ежан Лонга. Пу. Ежан Лонг, немного шатаясь, сделал несколько шагов, но его лицо было непоколебимым. «Второй дядя, четвертый дядя, Ченар несомненно вас спасет». Ечен поднял голову и со взглядом, как у хищного зверя, пристально смотрел на Гуйжуна, проявляя страшную убийственную ци, а в глубине его глаз вращались 9 звезд. Увидев взор Ечина, с глубины сердца Гуйжуна долетало небольшое беспокойство. Глаза Ечина были очень страшными, словно как у одного дикого зверя глубочайшей древности. «Ченар, береги себя». Ежан Лонг смотрел на Ечина, затем на его лице появилась радостная улыбка. Он неожиданно сделал шаг назад, и его спина вонзилась в острый коготь предка дьявола, после чего кровь начала разлетаться во все стороны. Почти одновременно Ежан Ин тоже внезапно сделал шаг назад, затем пу, раздался звук, и он сам себя убил об острый коготь предка дьявола. 2 жизни вот таким образом были убиты от рук предка дьявола. «Второй дядя, четвертый дядя». В глазах Ечина словно появились трещины, он громко закричал, смотрел на спокойно улыбающиеся лица Ежан Лонга и Ежан Ина, и сердце словно разрезал острый нож. Боль, скорбь и ярость наполняли сердце Ечина. «Предки дьявола должны умереть. Я хочу уничтожить их, уничтожить, уничтожить». Ечен был словно взбешенный дикий зверь, который полностью потерял рассудок. Пу. Раздался звук, после чего скор страшного фиолетового пламени устремился к небесам, а в середине фиолетового пламени в небо начала восходить черная дьявольская ци. Хау. Этот скоб дьявольской ци в небе над телом Ечена сконцентрировал одного огромного демона. Внешний вид того демона был очень свирепым, у него торчали клыки, глаза были кроваво-красными, а в руках был один огромный стальной двузубец. На сердце Али тоже была сильная скорбь по Ежан Лонгу и Ежан Ину, а когда она ощутила эту боль на сердце Ечена, которая была словно холодный пепел, то от такого рода эмоций у Али тоже родилось своего рода сильное желание уничтожать. Сразу же вслед за этим скоб страшной дьявольской ци начал выходить от тела Ечена. Такого рода скоб дьявольской ци даже Али не способна была остановить, она сразу же прыгнула вперед, потом подняла голову и увидела несравненно высокого демона. Он был страшным, словно чудовище. Он был точно таким же, как и тогда на запретной земле Цзиньюй. В обычное время она вообще не могла ощутить на теле Ечина какую-либо дьявольскую ци. Почему на теле Ечина могла появиться такого рода страшная дьявольская ци? Этого Али немного не могла понять. В этот момент 2 глаза Ечина стали кроваво-красными. Он уже полностью потерял рассудок. Ци от его тела моментально возвысилась к небесам, прорвав барьер Чжаньхуан и Шишень, вступив в эн-границы Шишень. Самым страшным было то, что ци, которая исходила от демона Ечина, была в несколько раз могущественнее ци на теле Ечина. Гуйжун только что был в смятении, ведь он никак не ожидал, что Ежан Лонг и Ежан Ин неожиданно выберут само ликвидироваться. Тут же вслед за этим он немного растерялся, а когда посмотрел вперед, то уже увидел страшного демона, который был сконцентрирован из души Ечина, и от которого в его сердце появился холод. После того, как тот огромный демон уставил на него свои большие глаза, которые были словно фонарь, он ощутил страх, от которого ноги и руки начали невольно дрожать. Что происходит? Почему от тела Ечина исходит дьявольская ци, причем которая могущественнее, чем у них? У предков дьявола. Откуда же все-таки происходит эта дьявольская ци? Не только Гуйжун, остальные предки дьявола тоже испытывали холод на сердце от этого скопа ци. Лонг Ди, немного сморщив брови, смотрел в сторону Ечина. То, что от тела Ечина исходила дьявольская ци, зародило на его сердце сомнения. Глаза Ечина уже вот-вот готовы были лопнуть от ярости. Лонг Ди смотрел вперед на Гуй Цзюя и последний раз взглянул на души жены и дочери. В его сердце была боль, но он, стиснув зубы, мрачным голосом прокричал: «Уничтожить!» В этот момент он мог только лишь отпустить свои чувства, ведь если Гуй Цзюя и остальные убегут, кто знает, может ли еще больше предков дьявола нанести атаку на звезду Тянь Юань. Такого рода ярость, гнев и решительность не могли не проявиться. Лонг Ди только лишь взмахнул мечом и направил его на Гуй Цзюя. «Лонг Ди, по-видимому, вы на самом деле относитесь безразлично по отношению к их жизням. Раз так, тогда больше не надейтесь на мое снисхождение». Гуй Цзюя яростно прокричал, взмахнул правой рукой, и более 100 душ сразу же начали рассеиваться в разные стороны. «Убейте их!» Выражение лиц остальных предков дьявола стало свирепым, и они один за другим раздавили души в своих руках. Одна за другой хорошо знакомая душа исчезала навечно. «Уничтожить! Уничтожить!» У Шишини звезды Тянь Юань покраснели глаза, они закричали от ярости, и словно получившие рану звери набросились на предков дьявола. Пен, пен, пен. Внешний вид Шишини звезды Тянь Юань был безумным. Они, несмотря ни на что, начали безумно атаковать, уничтожить. Голова Ечина была наполнена мыслями об убийстве, а душа, сконцентрированная в демона, набросилась на Гуйжуна. Демон Ечина был очень страшным. Что у Гуйжуна не было никаких мыслей ему противостоять, он тут же повернулся и хотел убежать, но Муло и Троич Жань Хуани 10 уровня сложности сразу же активировали формацию духовного дерева, крепко-накрепко заблокировав Гуйжуна на изначальном месте. Демон яростно прорычал, затем взмахнул стальным двузубцем и направил его в голову Гуйжуна, а Гуйжун поспешил сконцентрировать стальной меч, чтобы противостоять этому удару. Бах! Гуйжун с трудом преградил удар стального двузубца и, немного шатаясь, стоял на ногах. Его выражение лица сильно изменилось, ведь он никак не ожидал, что демон Ечина обладает такого рода страшной и могущественной силой. Он хотел увернуться, однако формация Муло и остальных поставила его в затруднительное положение, что у него вообще не было возможности увернуться. Демон, который был ростом в несколько десятков метров, снова взмахнул своим стальным двузубцем и снова атаковал. Раздался свист от ветра, и в воздухе появились яркие искры. Бах, бах, бах. Никакими словами невозможно описать силу каждого удара демона. Гуйжун изо всех сил противостоял, на его лице появилось мучительное выражение лица. Этот демон на самом деле был очень могущественным. После того, как он непрерывно 5-6 раз отбил атаку, раздался звук. Его стальной меч разломался на части и выпал из его руки. Все тело Гуйжуна начало рассеиваться, он был в полной растерянности и хотел убежать. Два кроваво-красных глаза демона смотрели вперед. Он взмахнул стальным двузубцем, и тут же раздался звук пу. Стальной двузубец вонзился в тело Гуйжуна, полностью его пронзив. Гуйжун боролся изо всех сил, но тем не менее у него не было возможности убежать. Ечен смотрел в глаза Гуйжуна, и его взгляд был наполнен ненавистью и враждебностью. Тот демон словно ощутил настроение Ечина, несравненно взбесился, затем поднял стальной двузубец, раскрыл рот и откусил Гуйжуна, который был насажен на стальной двузубец. Глава 745. Уничтожены. А. Гуйжун издавал несравненно надрывный крик. Демон безумно кусал и разрывал тело Гуйжуна, и неважно, как бы Гуйжун ни боролся изо всех сил, у него все равно не было возможности вырваться. В итоге демон полностью поглотил его. Увидев эту сцену, оставшиеся несколько предков дьявола невольно испытывали холод на сердце. Этот демон был очень страшным. Этот демон неожиданно заживо съел Гуйжуна. Этот надрывный вопль Гуйжуна все еще эхом раздавался в их ушах, отчего на сердце появился страх. Даже Лонг Ди и остальные были невероятно удивлены, что же все-таки за существом является демон, сконцентрированный из души Ечина. После того, как демон поглотил Гуйжуна, то его свирепый взгляд направился на Муло и остальных. Муло и остальные сильно испугались и даже немного отступили назад. В этот момент Ечен сморщил брови, словно немного восстановив свое сознание. Выражение глаз демона стало немного отчетливым, Затем он повернул голову и посмотрел вдаль, заблокировав другого предка дьявола. «Хау!» Демон прорычал, затем взмахнул стальным двузубцем и набросился на другого предка дьявола. Муло и остальные с легкостью вздохнули, взглянули друг на друга, затем ринулись вперед и тоже присоединились к сражению. Со стороны звезды Тянь Юань количество шишени несомненно занимало преимущественную позицию, плюс к этому очень много близких людей умерли от рук предков дьявола, и то, что все они были в ярости, было вполне нормально, а когда атаковали, тоже были несравненно взбешенными. После того, как демон поглотил Гуйжуна, дьявольская ци на теле демона стала еще более могущественной, поэтому он сразу же направился на самого сильного среди предков дьявола, атакуя Гуйцзюя. Увидев, что душа Ечина, сконцентрированная в демона, атакует его, Гуйцзюя яростно ругался, затем унесся ввысь и взмахнул когтями. Словно мерцание молнии промелькнул холодный блеск, который в скором времени стал почти незаметным. Пу. Демон был порезан на две части. Хау. Пусть даже если демон был разрезан на две части, он по-прежнему смело двигался вперед и взмахнул стальным двузубцем. Выражение лица Гуйцзюя изменилось, он никак не ожидал, что демон на удивление был таким сильным, и что даже его оставшаяся половина тела все равно рвется вперед, чтобы атаковать. Гуйцзюй тут же взмахнул своими когтями, чтобы преградить ему путь. Именно в тот момент, когда Гуйцзюй противостоял атаке демона, длинный меч Лонг Ди начал излучать яркие лучи, а затем этот меч направился на Гуйцзюя, чтобы убить его. Пу! Раздался звук, рука Гуйцзюя была отрублена, после чего он издавал надрывный крик вопля. Гуйцзюй поднял голову и кричал от боли, его выражение лица было безумным, но он не обращал внимания на то, что остался без руки, и продолжил безумно атаковать демона и Лонг Ди. От могущественной атаки Гуйцзюя демон, сконцентрированный из души Ечина, в итоге, был разорван на мелкие части, а затем бесследно исчез в небе. Ечен тяжело дышал и застонал, а затем у него закружилась голова, а потом он начал падать с неба вниз. «Брат Ечен!» Али сразу же изменила облик и поймала Ечина, а потом полетела в сторону. Несмотря на то, что демон, сконцентрированный из души Ечина, был ликвидирован Гуйцзюе, однако Ечен выиграл достаточно времени для Лонг Ди. Когда в состязании между культиваторами просачивается хоть маленькая щель, это обозначает верная смерть. Пу! Раздался звук, и еще одна рука Гуйцзюя была отрублена мечом Лонг Ди. Один за другим золотой луч света атаковал Гуйцзюя в середину груди, затем раздался звук взрыва, и можно было увидеть, как тело Гуйцзюя было разорвано на мелкие частички и разлетелось во все стороны. Лонг Ди не упускал ни одну разорванную часть души Гуйцзюя, выпуская один за другим золотой луч света. В итоге все остатки души Гуйцзюя были полностью истреблены золотистыми лучами. Гуйцзюя умер в сражении. Плюс к этому до этого погибло два предка дьявола, на поле боя в общем осталось пять предков дьявола. После того, как Лонг Ди освободился, больше не осталось людей, которые могли бы преградить путь мечу Лонг Ди. Туда, куда было направлено острие меча Лонг Ди, не было никого, кто смог бы ему противостоять. Пу, пу, пу. Пять предков дьявола были убиты. Восемь предков дьявола бы полностью ликвидированы. Когда Лонг Ди и остальные входили в город Тяньюань, то уже были готовы к тому, что будут люди, которые пожертвуют своими жизнями, однако в результате все прошло намного успешнее, нежели они себе представляли. Трое шишеней получили тяжелые ранения, двое шишеней были слегка ранены, и с такими маленькими потерями у них получилось полностью ликвидировать восемь предков дьявола. Это уже было ослепительным результатом сражения. В этом сражении, кроме Лонг Ди, самая большая заслуга успешного сражения принадлежала Ечену. Если бы Ечен не помог бы Лонг Ди сразить Гуйцзюя, то скорее всего это сражение бы так легко не получилось бы победить. Только лишь душа Ечена, сконцентрированная в демона, вызвала на сердце Лонг Ди небольшое беспокойство. Высокопоставленный Лонг Ди, в рану у Ди проникла дьявольская ци. Один Чжань Хуан взволнованно закричал в сторону Лонг Ди. Лонг Ди сморщил брови и поспешил использовать Сюань ци золотистого цвета, чтобы помочь у Ди прочистить рану, а после того, как он увидел рану у Ди, то глубоко вздохнул. К счастью, проблема была небольшой. Беспорядок на поле боя наконец прекратился, восемь предков дьявола были убиты, наконец-то звезда Тянь Юань избавилась от угрозы, которая была прям под носом. Однако было неизвестно, сколько же предков дьявола в будущем могут прибыть на звезду Тянь Юань. Убедившись, что все 8 предков дьявола были ликвидированы, Цин Ди убрал формацию мечей непревзойденных облаков. Несмотря на то, что от формации мечей непревзойденных облаков не было большой пользы, и она убила только лишь одного предка дьявола, однако одно существование формации мечей непревзойденных облаков заставило предков дьявола на границах Шишень поставить на кон все, лишь бы убежать наружу. Если бы предки дьявола смогли бы убежать, то Лонг Ди и остальные, даже если бы приложили все усилия, вряд ли смогли бы их уничтожить. Вспомнив тех родных и близких, которые умерли от рук предков дьявола, Лонг Ди и остальные Шишени не могли радоваться. Предки дьявола забрали у них так много близких людей, к тому же эта война с предками дьявола далеко не закончилась. Солнце вставало, красные лучи утренней зари освещали небо, словно несравненное количество свежей крови, вызывая на сердцах людей трепет. Оставшаяся часть людей очистили поле боя, а Лонг Ди и остальные все вернулись на свои места и продолжили защищать город Тяньюань. Али, Ероу и остальные уже направились в сторону священного города густых облаков, сопровождая Ечина. Они совсем не знали, что в этот момент, в отдаленном месте небосвода, которое было в нескольких тысячах километров от города Тяньюань, промелькнула одна самодвижущаяся звезда. На той самодвижущейся звезде помимо трех предков дьявола на границах Шишень еще был один горбатый старик. «Мы немного опоздали», — тот старик сказал мрачным голосом, а выражение его лица было очень огорченным. Если бы Ечен был тут, то несомненно узнал бы этого горбатого старика. Этим стариком был тот самый предавший звезду Цзы Юнь Шишень Сюань Лин. Гуй Цзюэ и остальные уже были убиты на звезде Тянь Юань. «Нам нужно срочно доложить об этом высокопоставленному Сюань Чжуну», — сказал один из предков дьявола. Шишень Сюань Лин немного кивнул головой, затем опустил низко голову, и в его глазах промелькнул блеск. Он размышлял. Только что он смог полностью увидеть демона, который был сконцентрирован из души Ечина, и та дьявольская ци на теле того демона невольно вызывала у него страх на сердце. К тому же культивирование Ечина росло с очень быстрой скоростью, всего лишь за этот небольшой период времени он смог с границ Даосюэн достигнуть границ Шишень. Такого рода скорость культивирования можно поставить на один ряд с некоторыми молодыми владыками звезды. Ту атаку, которую продемонстрировал Ечен, содержала в себе немного скрытой силы культиватора на границах владыки звезды. Самодвижущаяся звезда с быстрой скоростью исчезла в глубине густых облаков, из-за того, что они развернули кое-какие особенные таинственные техники, поэтому даже Лонг Ди не смог ощутить их существование. В этом сражении в городе Тяньюань стражники города потерпели большой ущерб, однако результаты были огромными. Эта новость с быстрой скоростью распространилась по всей звезде Тяньюань. Узнав, что все предки дьявола, которые были поблизости, все были ликвидированы, люди звезды Тяньюань спешили сообщить эту хорошую новость друг другу. Несмотря на то, что они знали, что предки дьявола могут снова вернуться, однако большая победа в этом сражении увеличила смелость на их сердцах. В этом сражении заслуги Ечина были исключительными, поэтому Лонг Ди приказал распространить информацию о заслугах Ечина, и также о демоне, который был сконцентрирован из души Ечина. Изначально большая часть культиваторов выражали свое недовольство по тому поводу, что Лонг Ди дает Ечину большое количество чудодейственных лекарств, однако после этого дела больше никто не жаловался, а наоборот они испытывали чувство признательности по отношению к Ечину. Авторитет клана Е достиг наивысшей точки на звезде Тяньюань. Глава рода Муло и те двое старейшин клана Духовного Дерева распрощались со всеми и спешили вернуться на звезду Цзэюнь, потому что они беспокоились, что на звезду Цзэюнь могут внезапно напасть. Вместе с ними на звезду Цзэюнь вернулся также Цин Ди, Вэн Ди и Я Ди. После этого сражения отношения между звездой Цзэюнь и звездой Тяньюань стали еще более крепче. Священный город густых облаков, территория клана Е. Ечен пришел в себя, открыл глаза и смотрел на Роуар, Али, Билин и еще Дань Тайлин, которые стояли перед его кроватью, одна за другой с заботой смотря на него. «Со мной все в порядке». Перед лицом обеспокоенных глаз Ечен с трудом улыбнулся, а когда он вспомнил убивших себя второго дядю и четвертого дядю, то его выражение лица сразу же изменилось, стало печальным. Его взор посмотрел на Емена, который стоял за толпой людей, и он видел, что глаза Емена были красными, словно он только что плакал. «Емен, подойди», — сказал Ечен с болью в сердце, смотря на Емена. «Брат Ечен». Емен опустил голову и подошел к кровати, с трудом сдерживая слезы. «Прости, я не смог спасти второго дядю и четвертого дядю». Ечину было очень сложно это говорить, и сердце его было наполнено печалью и горечью. Емен покачал головой и, немного задыхаясь, сказал: «Сестра Роуара и сестра Али уже мне рассказали. Они сказали, что мой отец герой. Я не могу винить брата Ечина, это только лишь я бесполезный, не смог хорошенько защитить его». В такого рода ситуации, когда Ежан Лонг и Ежан Ин воодушевленно хотели помочь, Ечен вообще не смог бы их спасти. Глаза Ечина покраснели, он тоже был очень расстроен смертью второго дяди и четвертого дяди, и ему было стыдно перед Еменом. Ечен протянул руку и гладил Емена по голове. В эту минуту он тоже не знал, какие слова можно использовать, чтобы утешить Емена. Несмотря на то, что они победили предков дьявола, однако внутри клана Е не было никакой радости, все люди были погружены в печаль из-за смерти Ежан Лонга и Ежан Ина. Е Цан Сюан и Ежан Тянь и остальные люди старшего поколения сидели перед могилами их двоих несколько дней и испытывали несравненную скорбь. После того, как Ечен восстановился, то использовал душу и проверил свое тело разок. Он обнаружил, что после этого сражения его культивирование выросло до границ Чжаньхуан 10 уровня сложности, а если судить по реальной силе, то она ничем не уступала границам Шишень 1 уровня сложности. Однако на его теле не было ни капли дьявольской ци, словно демон никогда и не появлялся. Ечен выпустил душу и обнаружил, что концентрировался только лишь солдат в доспехах. У него больше не было возможности сконцентрировать демона. До этого в сражении, по той причине, что он испытывал сильную ярость и скорбь, из его тела вырвалась дьявольская ци. Как это могло произойти? Почему сейчас не осталось даже малейших следов? В тот момент, пока Ечен недоумевал, Лонг Ди передал ему сообщение. «Ечен, ты очнулся, как твое тело?» — спросил Лонг Ди. «Со мной все в порядке», — сказал Ечен. Его тело уже полностью восстановилось и даже было более могущественнее, чем когда до этого он был на пике сил. «Что в конце концов произошло с твоей душой до этого? Почему она выпустила такого рода могущественную дьявольскую ци?» — сморщив брови, спросил Лонг Ди. «Я тоже не знаю». Ечен покачал головой. Он в этот момент тоже как раз размышлял об этом деле. «В твоем теле есть ли какие-нибудь изменения?» — мысль Лонг Ди осмотрела, и он обнаружил, что на самом деле в теле Ечена не было никаких проблем, и Лонг Ди бормоча говорил: «Это странно, почему до этого выходила такая могущественная дьявольская ци, но тем не менее сейчас от нее не осталось и следа». Глава 746. Попасться на игру. Ечен молчал, он понимал, что источником всех этих вопросов является метательный нож в его голове, поэтому он не стал много это обдумывать. Ведь он знал, насколько таинственным был метательный нож. «Я спросил высокопоставленную душу звезды, она сказала, что в этом нет никакой проблемы, однако для того, чтобы предпринять меры безопасности, теперь ты не будешь руководить материком Тянь-Юань». Я подумал и решил, что теперь всеми делами материка Тянь-Юань будет заниматься Дань Тайлин, а Билин, Али, Ероу будут ее помощницами. Немного с сожалением сказал Лонг Ди. Ечен понимал беспокойство Лонг Ди. В конце концов, в его теле есть дьявольская ци, которую сложно контролировать, и Лонг Ди не мог со спокойным сердцем позволить ему управлять звездой Тянь-Юань. Однако власть все равно находилась в руках клана Е, неважно Дань Тайлин, Билин, Али или же Ероу, разве они не были людьми клана Е? Кто бы это ни был, сейчас уже не мог отобрать право руководства из рук клана Е. Не только определенный будущий владыка звезды Сиатянь, а еще реальная сила клана Е уже могла смотреть свысока на всю звезду Тянь-Юань. Душа Ечина осмотрела каждое место клана Е, и он увидел, что господин Лев сейчас приставал к нескольким молодым львицам. Лучше об этом не продолжать говорить. Сиатянь сейчас шумно игрался с несколькими маленькими фиолетовыми львятами Хуасин, а рядом с ними также играла душа темного моря, Сяю, Сяи и Мэйяр. Сяю скрутилась в круг, и несколько мальчиков игрались с ней, как в резиновый мячик. Сейчас в клане Е уже было более 300 чжаньхуани, к тому же количество чжаньхуани непрерывно увеличивалось, только лишь на звезде Тянь-Юань не хватало немного шишени. Только лишь, когда звезда Тянь-Юань начнет обладать большим количеством шишени, только тогда звезда Тянь-Юань станет намного безопаснее. Помимо Сятина, Дань Тайлин, Али, Мэйяр, Сяи, Билин, Ероу и остальные, все были кандидатурами, которые подавали очень большие надежды. Все надеялись, что в течение 1-2 лет они смогут прорваться на границе Шишень. После того, как Ечен прорвался на границе Чжаньхуан 10 уровня сложности, то души на 9 звездах внутри его тела стали немного могущественнее, поэтому Ечен планировал провести слияние соплеменников с более могущественными душами. Неизвестно, сможет ли на звезде Тянь Юань появиться еще больше Шишени. В мгновение ока прошло 15-16 дней, два двойника Ечена выпустили душу, и он начал культивировать вместе с соплеменниками, одновременно непрерывно сливая души с телами соплеменников. Их процесс развития все же можно было назвать достаточно быстрым. На звезде Тянь Юань временно было спокойно, Лонг Ди и остальные уже планировали, стоит ли им рискнуть и направиться на вечные звездные могилы. Ради того, чтобы на звезде Тянь Юань стало еще более безопаснее, им необходимо выйти в космос и соприкоснуться с ним. А что касается таинственной крепости на глубине звезды Тянь Юань, то душа звезды Тянь Юань за все это время ни разу не захотела рассказать информацию об этом месте, поэтому Лонг Ди и остальные не планировали туда направляться. Именно в тот момент, пока Лонг Ди и остальные обсуждали, кого первым отправить на вечную звездную могилу, один корабль Млечного Пути появился в небе над городом Тянь Юань. Мысли толпы Шишини и Чжаньхуани полностью обратились в сторону неба над городом Тянь Юань. Люди звезды скрытых облаков снова прибыли. На этот раз Жуань Циюй не прибыла. Мысль Цзуина осмотрела звезду Тянь Юань, и он неожиданно заметил, что он уже не мог ощутить ци тех 8 предков дьявола. Что произошло? Куда направились те 8 предков дьявола? Цзуинь сморщил брови и бормотал. Он не поверил своей мысли и снова осмотрел всю звезду Тянь Юань, однако все равно не смог обнаружить какую-либо дьявольскую ци. Цзуинь очень недоумевал, когда он вернулся на звезду скрытых облаков, то обсудил все с владыкой звезды, и сейчас их в общем прибыло 9 шишени, однако они планировали заставить Лонг Ди и остальных принять кое-какие условия звезды скрытых облаков. И только потом они были бы согласны помочь звезде Тянь Юань сразить 8 предков дьявола. Некоторыми условиями владыки звезды скрытых облаков было то, что все прибывшие шишени со звезды скрытых облаков должны были бы остаться на звезде Тянь Юань. Также звезда Тянь Юань должна была заплатить им немного денег и т.п. Однако, после того, как они прошли большое расстояние и прибыли сюда, то тем не менее обнаружили, что предки дьявола неожиданно бесследно исчезли. Неужели те предки дьявола узнали о их договоренности со звездой Тянь Юань, испугались и убежали? Однако самодвижущаяся звезда тех предков дьявола была отнята, значит, у них не было возможности проходить через время и пространство. Раз уж они не могли убежать, тогда куда они делись? Что же в конце концов произошло? Лонг Ди, мой владыка звезды скрытых облаков согласен на ваши условия, вам нужно лишь выплатить нам небольшую благодарность и согласиться на несколько наших условий, тогда мы будем согласны помочь вам сразить тех 8 предков дьявола. Голос Цзуина долетал до дворца Чжаньхуани. Лонг Ди звонко засмеялся и ответил Цзуину. Прошу прощения, Шишень Цзуинь, на этот раз вы, пожалуй, прибыли понапрасну. После того, как вы покинули звезду Тянь Юань, то те 8 предков дьявола начали действовать безрассудно, неожиданно атаковав мой город Тянь Юань. Я расставил ловушку в городе Тянь Юань, в результате нам было проще простого ликвидировать тех 8 предков дьявола, поэтому сейчас нам уже не нужна помощь звезды скрытых облаков. Вы спешили к нам, прибыли издалека, мы на самом деле вам очень благодарны, надеюсь, вы не откажете, если я угощу вас вином. Когда Лонг Ди говорил, в его речи была своего рода легкая радость. Перед лицом Цзуина он еще никогда не ощущал себя таким воодушевленным. Звезда скрытых облаков отправили такое большое количество шишени, несомненно, они планировали получить большую выгоду от звезды Тянь Юань. 8 предков дьявола звезды Тянь Юань были ликвидированы, и в этот небольшой период времени звезде Тянь Юань нет необходимости от кого-то зависеть. Услышав слова Лонг Ди, толпа шишени и Чжаньхуани звезды Тянь Юань тайно подсмеивались. Шишени звезды скрытых облаков уже столько раз приезжали и уезжали, все же лучше бы съедали рис, нежели воровали кур. Выражение лица Цзуина стало черным, в эту минуту он понял, что попался на игру Лонг Ди. Те переговоры с Лонг Ди, которые они провели, были всего лишь для того, чтобы выманить змею из норы. После того, как они уехали, те 8 предков дьявола ощутили угрозу, беспокоясь, что звезда скрытых облаков может помочь звезде Тянь Юань. поэтому и спешили атаковать город Тяньюань, но только попались в западню Лонгди. Поняв все это, Цзуинь был в сильной ярости. Лонгди прямо-таки держал их за обезьян, с которыми можно играться. «Лонгди, мы искренне согласны на взаимопомощь, но такие твои действия не слишком уж невеликодушны», — в ярости говорил Цзуинь. «Что этими словами хочет сказать Шишень Цзуинь? Я попросил помощи у звезды скрытых облаков, однако Шишень Цзуинь сразу же не согласился мне помочь, сказав, что должен спросить у владыки звезды скрытых облаков. До этого, когда 8 предков дьявола неожиданно атаковали мой город Тяньюань, мы что не должны были противостоять этой атаке? На самом деле мы по счастливой случайности ликвидировали тех 8 предков дьявола, сами небеса покровительствуют моей звезде Тяньюань». Лонгди притворялся безвинным, но тем не менее был очень довольным. Шишени звезды Тяньюань в душе насмехались над ними. Отношение в ответе Лонгди к Цзуину было такое же, как и до этого, когда Ечен подшучивал над Жуань Циньюй. На самом деле, с кем поведешься, от того и наберешься. Лонгди все же немного научился от Ечена бандитским манерам. Услышав слова Лонгди, Цзуинь был готов взорваться от ярости. Очевидно, что Лонгди уже давно все это спланировал и просто использовал их как наживку, а сейчас тем не менее притворяется невинным. Столько разных способов они использовали, чтобы получить выгоду от звезды Тяньюань, однако помимо первого раза, когда они неплохо заработали, потом они непрерывно терпели одну неудачу за другой, что вызывало гнев на сердце Цзуина. Те 8 предков дьявола уже умерли, и пока у звезды скрытых облаков нет способа помешать звезде Тяньюань. «Лонгди, с денежными средствами вашей звезды Тяньюань и количеством шишени, пусть даже если сейчас вы ликвидировали тех 8 предков дьявола, однако вам будет сложно убежать от большого бедствия, которое приближается. Неужели вы вовсе не думаете о будущем? Неужели только лишь оказавшись перед лицом большой беды вы поймете, что ошиблись?» — равнодушно хмыкнул Цзуинь. Брови Лонгди приподнялись, и он надменно сказал: «Шишень Цзуинь, вы слишком о многом думаете. Моя звезда Тяньюань на самом деле очень бедная, и количество шишеней у нас маленькое, однако также мы не нуждаемся в поддержке шишеней звезды скрытых облаков». Кто не знал, что у владыки звезды скрытых облаков были скрытые хитрые планы? Неужели они на самом деле беспокоились о жизни или же смерти звезды Тяньюань? Эти варвары звезды Тяньюань на самом деле очень упрямые. Цзуинь был уже на пике ярости, но тем не менее ничего не мог поделать. А что насчет поисков той таинственной крепости, о которой мы говорили до этого? Цзуинь подавил ярость на сердце и мрачным голосом спросил: «Что касается поисков той таинственной крепости, то наша высокопоставленная душа звезды сказала, что, если вы хотите, можете сами направиться туда. Высокопоставленная душа звезды лично откроет для вас вход в ту крепость, однако мы в этом не будем участвовать», — сказал Лонгди. Брови Цзуина приподнялись. Причина, почему они до этого хотели вместе с Лонгди и остальными направиться на поиски, было то, что если бы они направились все вместе, то душа звезды Тяньюань несомненно помогала бы им, и результаты поисков определенно были бы высокоэффективными. Однако люди звезды Тяньюань не хотят идти вместе с ними, тем не менее согласны открыть вход в ту крепость. Но Цзуинь как раз таки и не осмеливался в такой ситуации туда входить. Это дело было немаловажное, ведь если внутри все наполнено опасностями, то скорее всего они не смогут вернуться обратно. Неужели на этот раз они вернутся с пустыми руками? Услышав те слова Цзуина, Ечен равнодушно усмехнулся. Всем были известны злодейские планы звезды скрытых облаков, и если бы они не боялись реальной силы звезды скрытых облаков, то шишени звезды Тяньюань уже давно бы избили и выгнали бы Цзуина. Разве они стали бы терпеть такую заносчивость? «Шишень Цзуинь, прошу вас, возвращайтесь, нашей звезде Тяньюань не требуется ваша такая большая забота, а после того, как вернетесь, пожалуйста, передайте от нас наше приветствие владыке звезды скрытых облаков и нашу благодарность за заботу по отношению к нашей звезде Тяньюань», — передав сообщение, сказал Ечен, а сам про себя думал: «Передавай привет своей высокопоставленной матушке. Снова возвращаться с пустыми руками?» Цзуинь был очень подавлен, его красные от гнева уши начали чернеть, словно в скором времени из них начнет исходить дым, но тем не менее он не мог разгневаться. Неужели им открыть войну со звездой Тяньюань? Такого рода действия несомненно запрещены союзом. «Я передам ваши слова нашему высокопоставленному владыке звезды». Цзуинь был в нерешительности долгое время, и потом с трудом сказал эту фразу. Корабль Млечного Пути снова возвысился к небесам, и когда Цзо и не остальные покидали звезду Тянь-Юань, то были немного разочарованы, увидев, что корабль Млечного Пути улетает, неважно Лонг-Ди, или же толпа Шишини, или же Чжань-Хуани внизу, у всех было своего рода ощущение, когда человек вымещает свою злобу. Люди звезды скрытых облаков неоднократно прибывают на звезду Тянь-Юань, на самом ли деде у них добрые намерения, и неужели они не замышляют никаких коварных замыслов против звезды Тянь-Юань? Сейчас звезда скрытых облаков не была никакой помехой для звезды Тянь-Юань, и конечно от этого они были несравненно радостны. Однако они понимали, что опасность на звезде Тянь-Юань вовсе не была устранена, и люди звезды скрытых облаков тоже не станут легко сдаваться, и только лишь если звезда Тянь-Юань действительно станет более могущественнее, тогда больше никто не осмелится недооценивать их. Высокопоставленный Лонг-Ди, у меня есть кое-какие мысли. Ечен передал сообщение Лонг-Ди. Что за мысли? В ответ спросил Лонг-Ди. Я хочу съездить на черный рынок в этом звездном районе Млечного Пути, поищу возможность продать кое-какие вещи, чтобы собрать немного денег, сказал Ечен. У него на руках было несколько вещей, которые можно было продать. Ечен планировал продать те сломанные доспехи старшего поколения Тянь-Юаня. Те доспехи Тянь-Юаня были сделаны из металла, который, кажется, выглядел как металл очень высокого разряда. Должно быть, его можно будет продать за немалые деньги. Кроме этого, если получится, то Ечен хотел поискать возможность продать один фрукт мудрости Дикого Края. Конечно же, когда он будет продавать фрукт мудрости Дикого Края, несомненно, должен быть очень осторожным. Услышав слова Ечена, Лонг-Ди немного подумал, потом слегка кивнул головой. «Я скажу Яди, чтобы направилась вместе с тобой». «Хорошо». Ечен немного кивнул головой. Яди уже один раз направлялась туда, и если она будет рядом и будет показывать путь, то количество проблем, с которыми может столкнуться Ечен, намного уменьшится. Глава 747. Черный рынок. Только лишь один из двойников Ечена направится на черный рынок, поэтому Али, Билин и остальные не сильно волновались. Ечен и Яди взобрались на самодвижущуюся звезду, затем самодвижущаяся звезда начала медленно двигаться, поднялась в воздух, затем Сау, и исчезла в конце небосвода. Бесчисленное количество звезд с быстрой скоростью пролетами перед глазами, а Ечен сидел, поджав ноги на платформе. Яди тоже сидела, поджав ноги, в ее руках была карта звезд, и она также использовала мысль, и управляла самодвижущейся звездой. Яди была очень красивой, и внешне она была очень похожа с Али, ведь она была предком Али, и относилась очень хорошо по отношению к Али, поэтому Ечен в сердце всегда относился к Яди так же уважительно, как к старшему поколению своего клана.